Глава 9. В зале началась шумиха. Происходящее действие постепенно привлекали внимание все большего количества гостей. Еще бы. На полу я, достоверно изображая отравление, рядом официант стоит на коленях и просит прощения. Вот такое точно не на каждом приеме увидишь. К нам уже спешили гвардейцы, а также барон Кантемиров. «Что здесь?» Он потрясенно уставился на меня, не закончив фразу. «Распорядитесь закрыть все двери и не выпускать никого из зала». Я решил, что уже точно пора перестать притворяться. «Только что здесь произошло преступление, и виновные могут попытаться уйти. Надо не дать им этого сделать». Кантемиров махнул рукой гвардейцам, и они поспешили заблокировать все двери. Нескольких он оставил рядом с собой. «Как вы?» — обратился он ко мне. «В порядке. Я же не выпил ни глотка», — усмехнулся я. «Господин Филимонов, надеюсь, вы тоже не выпили?» «Нет», — покачал он головой. «Но я поражаюсь, как вы поняли, что и мне надо только изобразить, что я пью магический коктейль. И что это за официант? Я ничего не понимаю, правда?» Все дело было в том, что когда официант принес второй напиток, мне в глаза бросился его странный цвет. Казалось, словно с ним что-то не так. И я решил перестраховаться и приказал Филимонову тоже не пить из бокала. Как выяснилось, не зря. В кармане снова почувствовалась тяжесть. Это со своего задания вернулся клочок. «Я вернул флакон, хозяин. Твоих отпечатков нет», — отчитался крыс. «Молодец. Это очень кстати», — похвалил я его. «Моих отпечатков на флаконе и не могло быть, ведь я его не трогал. Даже не знал, как он выглядит». «Итак, господин Кантемиров», — обратился я к хозяину приема. «Моего знакомого, барона Филимонова, попыталась отравить его жена, Алла Борисовна, сговорившись со своим любовником, к сожалению, не знаю его имя. Я указал на мужчину, плохого танцора и подкладывателя флаконов». «Это ложь!» — выкрикнула Алла. «Я бы никогда...» «А почему же вы тогда завопили «нет» на весь зал?» — спросил я. «Или так забеспокоились за меня?» «Да я просто...» Она не придумала, что ответить. «В зале есть человек, обладающий магией усиления органов чувств?» — громко спросил я. Сначала толпа просто тихо начала перешептываться, но спустя пару мгновений из нее вышел мужчина в белом костюме, полностью лысый. «У меня обонятельный аспект», — оповестил он. «Думаю, это как раз то, что вам нужно». Он тщательно понюхал содержимое обоих бокалов. Вообще, с этим бы справился и клочок, но доставать его на виду у всех я не мог. Пусть отдохнет. И так неплохо потрудился. «В вашем бокале яд, цикотоксин», — объявил он барону Филимонову. «А в вашем — слабительное», — добавил он, уже глядя на меня. «Это с учетом того, что бокалами вы в итоге поменялись. Полиция сможет это подтвердить». «Благодарю», — кивнул ему я. «Так, теперь, думаю, будет плохая игра от Аллы Борисовны». «Так это вы и пытались отравить моего мужа», — воскликнула она. «А теперь что-то пошло не по плану, вот вы и подняли весь этот шум. А я видела, как вы наливали что-то моему мужу, когда разговаривали с ним». «Неужели?» — приподнял я бровь. «И поэтому попросили собрать гвардейцев?» «Господин Кантемиров, действовала Алла Борисовна не одна. Прошу вас осмотреть карманы вот этого молодого человека в поисках улик». Кантемиров легонько кивнул одному из гвардейцев, и тот направился к мужчине, который был сегодня уже не в маске павлина, а дрожал, как индюк. Через минуту из его кармана был извлечен флакончик из-под яда. «Ты что, не подбросил его?» — выкрикнула Алла. «Ох, как же глупо так спалиться. Могла бы еще немного поиграть свою роль, мол, я подбросил его сам, но нервы у нее уже не выдержали». «Я... это не мое!» — выдавил из себя Кирилл. Но это звучало уже совсем неубедительно. Заговорщики из них так себе. «Изолируйте их в другой комнате, вызовите полицию». Барон Кантемиров сдержанно отдал распоряжение, и гвардейцы увели несостоявшихся отравителей. «Господин Филимонов, вам тоже придется дать показания. Особой связи у нас с супругой уже давно нет, так что дам», — усмехнулся тот. «Константин Алексеевич, и снова вы меня спасли». «Это бонусом», — улыбнулся я. «Так, теперь разбираемся со вторым бокалом, со слабительным». Все перевели взгляд на официанта, про которого уже успели забыть. А тот так и сидел на коленях, боясь хоть что-то сказать. «Это вы подлили слабительное?» — обратился я к нему. «Да». Он боялся даже поднять глаза. «Другой господин сказал мне, что это будет просто розыгрыш. Заплатил, чтобы я подмешал вам в бокал слабительное. И так удачно совпало, что вы попросили меня принести вам бокал». «Понятно. А потом я начал изображать отравление, и официант не на шутку перепугался, что ему дали вовсе не слабительное, а яд, и что в итоге его посадят за убийство другого человека». «И кто же попросил вас так меня разыграть?» — полюбопытствовал я. «Вот тот мужчина». Он указал рукой на... «Вот это встреча!» «Покрасневшего Игоря Николаевича, директора научного центра «Экспериментально». «Добрый вечер», — обратился к нему барон Кантемиров. «Простите, не знаю, как ваше имя-отчество. Вы были в списке приглашенных?» «Его зовут Игорь Николаевич. Это мой муж, господин Кантемиров», — влезла в разговор безвкусно одетая женщина с ярко-красными губами и всклокоченными волосами. «У меня в приглашении всегда стоит плюс один». «Вера, как же, помню вас», — кивнул Кантемиров. «И что же ваш муж устроил?» Теперь все взгляды переместились на Игоря Николаевича. Тот ощутимо съежился от такого внимания. «Я просто хотел пошутить», — нервно заявил он. «Слабительное — это всегда шутка, не убить же в самом деле. Мы с Константином уже знакомы, и я просто решил так пошутить. Шутка это!» Он столько раз повторил слово «пошутить» в разных вариациях, словно пытался внушить его остальным. «Так, стоп». Я почувствовал странную головную боль, словно мне пытаются что-то втемяшить в голову. Понятно, у директора научного центра магия убеждения. Он и в самом деле сейчас убеждает всех, что это была просто шутка. А мне помогла одна из тренировок еще из прошлой жизни. Я всегда блокировал такие воздействия на свой мозг и не поддавался убеждению. Но раскрывать это я сейчас не буду. У меня теперь будет знание того, какая магия у Игоря Николаевича, а он пусть и дальше думает, что она работает. Интересно, почему он не воспользовался ей во время другой нашей встречи? Хотя мог бы попытаться. Думаю, для этой магии есть какие-то дополнительные условия. «Никто не пострадал, поэтому это правда можно посчитать за шутку», — произнес Кантемиров. «Только все равно принесите извинения Константину Алексеевичу». «Прошу прощения», — послушно кивнул мне Игорь Николаевич. «Это была шутка». И снова он это сделал. Контрольное убеждение, чтобы я точно в это поверил. «Интересно». «Принимается», — пожал я плечами. «Потом с ним разберусь. За обычное слабительное его не осудить, но за ту репутацию он себе подпортил». «Так, раз во всем разобрались, вечер, к сожалению, закончен», — объявил Кантемиров. «Мне нужно разрулить сложившуюся ситуацию. Всем спасибо, что пришли». У гостей самих уже не было особого желания веселиться, так что барон снова все сделал правильно. «Вы дальше разберетесь без меня?» — спросил я у него. «Конечно», — кивнул он. «Вы и так много сделали. Разложили нам все по полочкам. Увидимся в среду». Они с Филимоновым отправились в комнату, куда уже гвардейцы увели Аллу и ее любовника. Потом узнаю, какое наказание им светит. А я подошел к Насте. «Даже не думала, что буду отвлекать своим декольте такого опасного преступника», — удивленно произнесла она. «Чего только в семьях аристократов не бывает». «Это точно», — усмехнулся я. «Не зря все аристократы кажутся мне змеями». «А мне с собаками бродячими», — мысленно согласился со мной Клочок. Я нашел родителей и проводил их до такси. «Несмотря на такое необычное завершение, вечер прошел неплохо», — заявил мне отец. «Даже удалось пообщаться с парой уважаемых господ». «Рад за вас», — кивнул я. «Проблемы с кредитом я решу, не беспокойся. Поезжайте домой отдыхать». Второе такси я вызвал для нас с Настей, и мы поехали до ее дома. «Может, зайдешь?» — на пороге спросила она. «Мне надо шкаф починить. А Клочок пока поругается с Рыжиком в другой комнате». «Хозяин, какой еще шкаф?» — возмущенно достал мордочку крыс. «Ты же врач, а не строитель». «Не волнуйся, до шкафа мы не дойдем», — усмехнулся я. «Так что давай заглянем, раз приглашают». В итоге домой мы попали снова ближе к часу ночи. Клочок еще полез что-то искать в интернете, а я сразу отправился спать. Утром Крыс остался дома решать свои дела по подготовке к ритуалу. Я же отправился на работу в клинику. В ординаторской сидел необычно бодрый Шуклин. «Доброе утро», — поздоровался с ним я. «С возвращением». «И больше я туда не пойду», — замотал он головой. «Мне никто не верит, но этот патологоанатом и правда странный». «Что-то еще произошло?» Его поведение на лекции показалось и мне не совсем нормальным, поэтому я более внимательно прислушался к словам Шуклина. «Он что-то говорил трупам!» — воскликнул Павел. «Я клянусь, Костя, он что-то шептал, что-то ласковое, как мне показалось!» «Шептал что-то ласковое трупам? Довольно необычно. И вряд ли Шуклин это придумывает. Если до этого можно было подумать, что он просто хочет слинять из морга, то теперь-то его отработка там закончилась. В ординаторской появился Никита, затем Настя и последним Зубов. «Доброе утро, птенцы и прекрасная Настя!» — бодро начал наставник. «Итак, началась у нас последняя неделя интернатуры у Боткина и Шуклина. Скоро вы станете врачами, птенцами с перьями. Один из вас станет врачом в нашей клинике, а другой — вольным птенцом». «Можете интригу не держать», — буркнул Шуклин. «Я уже давно понял, что места мне не видать, и даже придумал, что делать дальше». «Поделитесь», — с интересом спросил Михаил Анатольевич. «Я уже знал это заранее, потому что мне докладывал Клочок. Неплохую беседу он с Павлом провел, раз тот решил озвучить свой выбор всем». «Я стану военным врачом», — ответил Шуклин. «Буду служить в армии. Там зарплаты высокие, и квартиру служебную дадут, и женщины больше военных любят». Даже аргументы моего Крыса взял. Ну, думаю, армия Павлу точно не повредит. Научится соблюдать режим дня хотя бы. «Похвально», — серьезно кивнул Зубов. «Но пока что давайте сосредоточимся на последней неделе интернатуры». «А в субботу устроим вечеринку». Это в своем репертуаре был Никита. «В честь окончания вашей интернатуры». Вот кому что, а Никите только дай повод провести вечеринку. Он их устраивает регулярно. «Так, еще из новостей. Пришло распоряжение о третьем и заключительном этапе конкурса названия «Лучшей клиники», — объявил Зубов. «В этот раз решили проверить знания врачей. Каждая клиника должна отобрать команду из 4 человек. Этой команде комиссия будет давать вопросы, на которые нужно отвечать. Соответственно, чем больше ответов, тем лучше. Максимальный балл у клиники, чья команда ответила на большее количество вопросов». «Как квиз, только удаленный и командный. Интересный формат». «Думаю, то, что Боткин в команде, даже обсуждать вы не будете», — буркнул Шуклин. «Он же такой развитый». «Решение об участниках команды сегодня примет главврач», — ответил Зубов. «И сегодня же станет известна точная дата третьего этапа». Я и сам рассчитывал в нем поучаствовать. Звучало очень необычно, но пусть решает Николай Андреевич. «На этом все. Можете идти», — кивнул наставник. Настя, Никита и Павел вышли, а Терентьев зашел. Мне иногда кажется, что он на своем отделении вообще толком не работает, а только на нашем под дверью караулит. «Ну вы и дали жару, Константин», — обратился он ко мне. «Утка дряхлая, ты вообще о чем?» — спросил Зубов. «Я про его лекцию, Мишутка», — объяснил гинеколог. «Вся клиника гудит, все обсуждают возможности лекарской магии и то, что очень зря вообще в современном мире ей так мало пользуются». О, это было приятно слышать. Субботняя лекция не прошла зря. Уже пора готовить материалы для следующей субботы. «Ну так, мой птенец же!» — гордо усмехнулся Зубов. «Твой, твой, только ты тут вообще не ногой!» — отшутился Терентьев. «Эх, ты шприц, ручка без лекарства!» Михаил Анатольевич погрозил ему кулаком. Я усмехнулся про себя и отправился к пациентам. Кравцов Владислав Сергеевич пытался насладиться обедом в столовой, но его жутко отвлекали разговоры за соседними столиками. «Я сегодня стабилизировал одного пациента с помощью кардиологического аспекта», — увлеченно говорил врач с кардиологии. Теперь людей, перенесших инфаркт, будет проще вести». «Как и инсульт», — подтвердил второй. «Пока что много сил на это все уходит, но помогает же. Надо больше тренироваться». «Думаю, скоро существенно сократят закупки препаратов в отделение», — задумчиво произнес первый. «Во многих из них ведь не будет смысла». «Чертов Боткин!» — Кравцов выругался шепотом, стараясь не привлекать внимания. Подобное развитие событий его абсолютно не устраивало. Мало того, что этот молодой зеленый интерн читает тут какие-то лекции, так еще и переиначивает структуру работы всей клиники. Зазвонил телефон. Ларин Виктор Владимирович, сотрудник фармакологической компании «Фарммедика». Как же не вовремя. «Алло!» — осторожно взял он трубку. «Слушаю. Владислав Сергеевич, когда от вашей клиники появится новая заявка на лекарственные препараты?» — спросил Виктор Владимирович. «Почему я вообще должен вам напоминать?» «Я уже почти все подготовил. Завтра отправлю», — поспешил ответить Кравцов. Пришлось задержать заявку. Из-за этого Боткина совершенно не доходили руки все закончить. А ведь Кравцов был членом совета клиники по закупке лекарств. «Поторопитесь», — строго заявил Ларин. «Иначе свой процент получите только в следующем месяце». 5% от каждой закупки. Не так уж и много, меньше, чем зарплата в клинике, но все равно неплохая премия. А теперь, если из-за Боткина начнут заказывать меньше лекарств, упадет и доход Владислава. «Хорошо, конечно», — сдержанно ответил он и закончил разговор. «Нет, с Боткиным надо что-то решать. Он все портит. Надо как-то его заткнуть». После обеда меня вызвал к себе в кабинет Николай Андреевич. Уже заранее догадывался о том, что это по поводу третьего этапа. Было любопытно, кого выбрали со мной в команду. В кабинет я пришел первым. Кроме главврача, там был только незнакомый улыбающийся мужчина. Внешность у него была очень располагающая к себе. «Шустро вы!» — усмехнулся главврач. «Пока остальные ползут, знакомьтесь. Олег Дмитриевич — мой новый заместитель. Михаил Анатольевич лично одобрил». «Отбор был похлеще, чем на конкурс красоты», — улыбнулся Олег Дмитриевич. «Рад познакомиться, Константин Алексеевич. Читал вашу статью. Метод просто потрясающий». «Приятно познакомиться», — кивнул я. Вот Зубов даже не сказал ничего. Обычно он хоть намекает как-то на такие новости. Но тут, видимо, его мысли снова были заняты третьим этапом. Очень уж заведующий терапией переживает за нашу клинику. Кабинет заполнился тремя другими врачами. Среди них я узнал Коврова Антона Аркадьевича, хирурга, с которым мы вместе оперировали Катю Енину. Кроме него был еще Жирков Дмитрий Степанович, инфекционист, и отец Лены, Тарасов Михаил Игоревич. Терапия, хирургия, неврология и инфекции. Неплохой набор для третьего этапа, я считаю. «Итак, думаю, что все уже догадываются», — начал Николай Андреевич. «Я отобрал вас для участия в третьем этапе соревнований на звание лучшей клиники. И пусть никого не смущает, что один из вас — интерн». «Это уже давно стало смущать настолько в том плане, что интерн во многом превосходит опытных врачей», — прокряхтел Дмитрий Степанович. «Не переживайте». «Третий этап для нашей клиники пройдет в пятницу», — оповестил нас главврач. «К этому времени подтяните знания каждый в своей области и в смежных. Я не знаю, что там будут за вопросы, но наверняка будет не так просто». «Лично мне всегда чем сложнее, тем было интереснее». «Спасибо за доверие», — первым ответил я. «Мы вас не подведем?» «Точно», — закивали остальные. После этой планерки в коридоре меня задержал Михаил Тарасов. «Я буду рад поработать с вами в команде», — несколько смущенно заявил он. «Наши отношения долго не клеились, но на самом деле я всегда считал вас очень хорошим врачом». «Приятно слышать», — кивнул я. «Как там Лена?» «Вовсю обучается в новой интернатуре». В голосе невролога проскользнула отцовская гордость. «Планы строит какие-то. В общем, я решил больше так сильно на нее не давить». «Вы были правы, Константин. Я чуть не потерял дочь из-за своих принципов, и за то, что вы открыли мне глаза, я тоже буду вечно вам благодарен». Я кивнул, и мы разошлись по отделениям. Феликс Александрович наконец-то остался у себя в морге один. Вот пристал к нему на прошлой неделе этот заведующий терапии, мол, лаборант у тебя в отпуске, возьми моего интерна в помощь. Пришлось брать, достойных отговорок придумать не удалось. Зато патологоанатом вдоволь насладился тем, с каким страхом смотрел на него этот Шуклин. Он же искренне его боялся и сам не понимал, почему. Прекрасное чувство. Но вот, наконец-то, Феликс снова наедине с собой и мертвыми телами. И можно продолжать. Эта работа приносила ему много удовольствия. Магия, которая изначально ему не нравилась, оказалась лучшей в мире. Она способна изменить мир. Как жаль, что остальные этого пока не понимают, но они поймут. Обязательно. Феликс им в этом поможет. После планерки у главного врача я выкроил себе 10 минут на короткий отдых, устроился в ординаторской и достал артефакт. Я не снимал его со вчерашнего вечера, когда Филимонов мне его вручил, но еще ни разу не активировал. Всю прошлую жизнь, пока был Галеном, мечтал о нем. Конечно, тогда назывался он иначе, но я так и не смог найти его в прошлом. В итоге научился быстро восполнять магию другими способами, но с помощью этого артефакта станет точно проще. Я повертел его в руках, затем сжал ладонями, закрыл глаза и начал медитировать. Магический центр успел на треть опустошиться за день, я пользовался магией все чаще, так что самое время проверить око ткача в действии. По ладоням полилось тепло и начало медленно разливаться по всему телу. Я почувствовал, как восстанавливаются силы. Артефакт работал. Неплохая вещь. Внезапно у меня зазвонил телефон, выводя меня из состояния транса. Звонил Чехов. «Кость, ты придешь сегодня?» — с тревогой в голосе спросил он. «Приду, после работы», — ответил я. «Что случилось?» В прошлый раз подобным голосом он говорил, когда вышла статья про убийцу Боткина. «У меня проблемы», — отозвался друг. «В общем, Даша позвала на еще одно свидание». «И в чем же тут проблема?» — удивился я. «Ну, на прошлом свидании ты сказал действовать, а я не действовал», — признался Антон. «А тут уж точно пора действовать, а я боюсь». 35 лет человеку, вот кому сказать, никто не поверит. Вроде взрослый, самостоятельный, работает в ученом совете и боится девушек. «А от меня ты чего хочешь?» — спросил я. «Чтобы я вместо тебя действовал?» «Ну, нет, но, может, советов каких дашь?» — растерянно ответил он. «Я даже не придумал, куда ее вести. Даша сказала, что раз она приглашает, то выбор места за мной. В общем, очень нужна твоя помощь». «После работы приеду», — вздохнул я. «Друга в беде оставлять нельзя. Тем более, что я и сам собирался заглянуть в ученый совет, привести новых материалов для статьи и немного поработать». Я закончил разговор и собирался уже идти по делам, как тут в ординаторскую вбежал Никита. «Как хорошо, что ты здесь!» — воскликнул он. «У меня новости!» «Что такое?» — поинтересовался я. «На объявление откликнулся человек», — заявил Никита. «Правда, есть один нюанс».